Глава вторая. Джасмин Хантер Кафлин, Джаз для друзей и инспектор Хантер для бывших коллег, отдернула шторы и выглянула в маленькое окно спальни. Обзор был ограниченным. Панораму маршевых болот Солтхауса и сурового Северного моря за ними туманил конденсат. Машинальным, привычным с детства движением Джаз вывела на стекле свои инициалы. Внимательно посмотрела на буквы «Д», «Х», «К». И решительно стерла «К». Перевела взгляд на бесчисленные картонные коробки, захламляющие спальню. Джаз переехала 3 дня назад, но вещи стояли нетронутыми. Она откопала лишь самое необходимое — пижаму, чайник да гигиенические принадлежности. Крохотный коттедж был полной противоположностью белоснежной минималистской квартиры в лондонском районе Доклендс, которую Джаз делила с бывшим мужем. И которую любила. Она отличалась патологической аккуратностью. И нежелание разбирать вещи объяснялось тем, что в ближайшем будущем коттедж ждало испытание в виде капитального ремонта. Сантехник за неделю проведет отопление, столяр позвонит завтра насчет замеров для кухонной мебели, и Джаз уже отправила запрос парочке местных дизайнеров. Она надеялась, что через месяц-другой ее маршевый коттедж будет выглядеть внутри не менее живописно, чем снаружи. Сегодня небо расчистилось. И Джаз решила отправиться на утреннюю прогулку. Через марши к морю. Надела сапоги и непромокаемую куртку. Распахнула дверь и вдохнула бодрящий солоноватый воздух. Коттедж Джаз стоял на прибрежной дороге, которая отделяла деревню от марша и моря. Летом дорогу заполоняли туристы, стремящиеся к пляжам и береговым деревушкам Норт-Нортфолка. Но сейчас, в конце января, она была пустынна. Изучая округу, Джаз ощутила слабый проблеск удовлетворения. Пологий и лишённый деревьев пейзаж являл собой унылую неприветливую картину. Но эта суровая простота была для Джаз желанна. Ничто не радовало глаз, ничто не нарушало строгую линию горизонта, тянущуюся в обе стороны на многие мили. Элегантно скруглённая граница земной поверхности вдалеке и бескрайние просторы импонировали непритязательной натуре Джаз. Она перешла дорогу, краем глаза заметила шагах в 50 мужчину, выходящего из отделения почты. Шагнула в жесткую заболоченную траву марша, вся ушла в приятное хлюпанье воды под ногами и вдруг услышала собственное имя. Почудилась? Да, видимо, кроншнепы расшумелись, вот их сколько там справа. Джаз начала спускаться вниз по крутому откосу, единственной защите коттеджа от подтопления, что стало камнем преткновения при оформлении закладной. «Джасмин! Детектив Хантер, подождите!» На этот раз ошибки не было. Джаз оглянулась. «Боже, он-то здесь с какой стати?» Поднявшись обратно по своим же следам, она остановилась в нескольких шагах от мужчины, коротко улыбнулась одними губами. «Добрый день, инспектор Хантер», — поздоровался тот. «Что вы здесь делаете, сэр?» «Я рад вас видеть», — Нортон протянул руку. «Простите», — наконец вздохнула Джаз и, приблизившись, пожала руку. «Я вас никак не ожидала». «Всё в порядке. Только, может, пригласите меня к себе. Не то я в этом тонком костюме замерзну насмерть». «Конечно, прошу». Джаз усадила Нортона на диван, подкинула дров в огонь, приготовила кофе и устроилась на деревянном обеденном стуле. «Милый домик», — сказал гость. — Уютный. — Спасибо, — ответила она. — Мне нравится. Неловкая пауза. — Как у вас дела, Джасмин? Нортон обратился к ней по имени. Это было странно. Подчеркивало, как круто изменилась ее жизнь за последние месяцы. И одновременно звучало покровительственно. — Хорошо. — Выглядите лучше. Посвежели. — Да, в Италии тепло даже зимой. Очередная пауза. Скорее бы он перешел к делу. «Как вы меня нашли?» — наконец спросила Джаз, не решившись сделать первый шаг. «Я переехала только 3 дня назад». Нортон хмыкнул. «Неожиданный вопрос для работника Скотланд-Ярда. Хотя даже наш компьютер сумел выдать только Солтхаус Роуд, дом 29. Добравшись сюда, я не обнаружил на дверях ни одного номера и спросил на почте. «А, почему сюда?» «Ностальгия по детству, видимо». Я всегда любила Норфолк, и он ничем не хуже других мест. Недалеко от родителей, опять же. Ну да, конечно. Вновь пауза. Итак, неожиданно перешел на деловой тон Нортон, уловив нетерпение Джаз. «Вам интересно, зачем я ранним морозным утром явился в такую даль? Я, кстати, звонил на ваш мобильный, но номер больше не обслуживается. Я отключила его перед Италией. Когда вернулась, решила, что он мне вообще ни к чему». Нортон кивнул. «В Норт-Норфолке от мобильного толку мало. На моем сигнала нет с Норриджа. Словом, я здесь, чтобы позвать вас назад на работу». Джаз помолчала. «Мне казалось, я выразилась предельно ясно», — тихо заметила она. «Верно, только это было 7 месяцев назад. Вы съездили отдохнуть, получили развод, нашли себе новый дом, который не собираюсь бросать ради Лондона», — резко перебила Джаз. «Верю, не собирайтесь». Нортон остался невозмутим. «Кроме того, как я могу вернуться? С чего вы взяли, что я захочу?» «Джасмин, давайте вы на минутку оставите привычную оборону и выслушайте меня». В голосе Нортона внезапно прорезались жесткие нотки. «Виновата, сэр. Вы уж простите меня за то, что я не горю желанием опять окунуться в прошлое». Она понимала, что ведет себя враждебно, но ничего не могла с собой поделать. «Я понимаю». Он поднял на нее взгляд. «Хотелось бы только знать, за что вы так злитесь на меня. Я-то вам не изменял». «Удар ниже пояса». «Хотя...» — Нортон изучил свои ногти с безупречным маникюром. «Возможно, вы считали мое поведение изменой». «Сэр, я признаю, что вы ничего не могли поделать с моим мужем. Да и вообще, я к тому времени уже лишилась иллюзий и...» «И это стало пресловутой последней каплей». Нортон отхлебнул кофе, посмотрел на собеседницу. «Джасмин». «Вы знаете, сколько стоит вербовка и обучение инспектора уголовного розыска?» «Нет, не знаю». «Скажу, что примерно за ту же сумму вы купите еще один коттедж». «Пытаетесь надавить на чувство вины?» «Если поможет, то да». Нортон слабо улыбнулся. «Вы даже не дали мне возможности поговорить с вами. В один день пришли, как всегда, на работу, а на следующий уже умчались в Италию». «У меня не было выбора». «Допустим. И все же я надеялся, что наши хорошие рабочие отношения сподвигнут вас прийти ко мне, обсудить дальнейшие шаги. Если бы мы оба пришли к мнению, что единственным вариантом является отставка, я бы не встал у вас на пути. Вы же вместо этого просто сбежали, ни доклада, ничего». «О, так вот зачем вы приехали», — с бесстрастным видом заключила Джаз. «Выслушать мой доклад?» Нортон вздохнул с легкой досадой. «Бросьте. Я ведь стараюсь. Вы же ведете себя как вздорный подросток. А ведь формально вы до сих пор у нас на службе». Он достал из внутреннего нагрудного кармана конверт и подтолкнул к Джаз. «Что это?» — нахмурилась та. Внутри лежали зарплатные ведомости, документы по ее общему счету с Патриком, ежемесячные выписки, которые продолжали поступать на прежний адрес Джаз и которых она, естественно, не получала. Еще в конверте обнаружилось заявление об увольнении, которое Джаз в спешке нацарапала в аэропорту и отправила почтой, прежде чем сесть в самолет до Пизы. «Не слишком профессиональный уход, правда?» «Пожалуй, и не слишком, хотя не понимаю, какая теперь разница». Джаз сунула заявление назад в конверт и протянула его Нортону. «Прошу, сэр, вручаю вам заявление официально. Я увольняюсь. Так пойдет? «Да». «Если вы именно этого хотите». «Послушайте, Джасмин, я вас понимаю. Вы чувствовали себя обиженной и несчастной, личная жизнь рухнула. Вам нужно было время, чтобы все обдумать». «Вот именно. В самую точку, сэр». Джаз горячо закивала. «Поскольку вы злились и горевали, то действовали по наитию, а наитие в тот момент подсказывало бежать. Однако оно же вас ослепило. Неужели не понимаете?» Джаз не ответила. «В ослеплении», продолжал Нортон. «Вы приняли импульсивное решение, которое не только уничтожило вашу многообещающую карьеру, но и лишило меня одного из лучших сотрудников». «Послушайте», — он мягко улыбнулся, — «я не идиот. Я понимал, что происходит. Узнать такое про мужа, да еще чуть ли не последний, тяжело». Молчание. Нортон вздохнул. «Все сводится к одному и тому же. Служебные романы опасны, а уж при нашей работе особенно. Я так и ответил старшему инспектору Кафлину, когда он сообщил о вашем желании пожениться». Джаз подняла голову. «Неужели? Патрик уверял, что вы нас благословили. На самом деле я предложил кому-нибудь из вас перейти в другое подразделение, чтобы вы хотя бы не пересекались по работе. Он же попросил оставить вас в отделе. Не желая потерять вас обоих, я согласился. Вопреки доводам рассудка, замечу в скобках». «А, сэр, вы сказали, старший инспектор?» «Да, вашего бывшего мужа недавно повысили. Не трудитесь передавать ему мои поздравления. Не волнуйтесь, не стану». Джаз глянула на Нортона. «Да чего нелепо он тут смотрится. Одет, вшитый на заказ костюм, да еще и сидит на низком диване. А ноги длинные, и колени достают чуть ли не до подбородка. Вы знали, сэр, о Патрике и... той? До меня доходили слухи, но вмешиваться я не мог. Если вам станет от этого легче, то вскоре после вашего ухода она подала документы на перевод в Паддингтон-Грин. Понимала, что с вами ей не соперничать. В отделе все демонстративно ее избегали. Ребята ведь вас любят и скучают». Нортон широко улыбнулся, продемонстрировав крепкие белые зубы. Джаз поймала себя на мысли, ему очень идет возраст. Густые черные волосы с сединой на висках, очки для чтения на кончике носа. Годы лишь добавляют Нортону солидности. «Приятно слышать. А вообще, пусть Патрик со своей любимой детектившей делают, что хотят. Мне это больше не интересно». «Впрочем», — съязвила Джаз, — «можете ее предупредить, что при первом же намеке на конкуренцию она получит нож в спину». «Не сомневаюсь. Ваш бывший — способный полицейский, но безумно честолюбивый и безжалостный. Он не мог терпеть рядом жену, чей потенциал выше его собственного. Я знал, как он себя ведет. Компрометирует вас, постоянно унижает. Однако ко мне вы не обращались, и я не имел права ничего предпринимать». «Я не могла обратиться. Речь шла о моем муже». «Согласен. Тем не менее, рискну предположить, если он научится держать штаны застегнутыми, то рано или поздно всего добьется. Пусть переспит хоть со всем отделом, мне плевать». «Вот и молодец», — обрадовался Нортон. «Ладно, вы точно хотите вернуть мне заявление? Это уже будет официально, знаете ли». Он помахал конвертом. «Да, точно». «Хорошо, инспектор Хантер». Нортон перешел на официальный тон. «Нам представилась возможность обсудить ситуацию, и вы четко дали понять, что твердо решили уйти из полиции. Я возьму ваше заявление и вернусь в Лондон, поджав хвост, и ни словом не упомяну о других вариантах, которые были у меня на уме». Джаз представила Нортона с поджатым хвостом и улыбнулась. Потом сделала брови домиком, вздохнула. «Ладно, рассказывайте, раз уж приехали в такую даль. Хотите — верьте, хотите — нет. Но в уголовном розыске есть и другие подразделения. Я мог бы предложить вам перевод. В Паддингтон-Грин, например. Я бы уютненько устроилась там с любовницей бывшего мужа. Проигнорирую эту ребяческую ремарку, хотя она удачно подводит меня к главному вопросу. Джасмин, вы увольняетесь из-за истории с Патриком? Или из-за того, что больше не хотите служить в полиции?» «По обеим причинам», — честно призналась Джаз. «Так». «Зайду с другой стороны. Вы — высококвалифицированный инспектор уголовного розыска, 34 лет от роду, поселились в Норфолкской глуши, точно старая дева. Чем, бога ради, вы планируете заниматься?» «Писать картины». «Картины?» — Нортон скинул брови. «Ясно. В смысле, профессионально?» «Бог его знает. Не поступи я в полицию, пошла бы в Королевский колледж искусств после окончания Кембриджа. Меня ждало место на базовом курсе». «Серьезно?» Нортон был искренне удивлен. «Так вот откуда у вас умение так хорошо подмечать детали». «Возможно. Короче говоря, это и есть мой план. Я переделаю пристройку в мастерскую. Деньги от продажи квартиры еще остались. Какое-то время продержусь. Плюс в университете Восточной Англии есть художественный курс. Я думаю податься на него в следующем году». «Надо признать, здесь неплохое место для воскрешения творческих способностей», — согласился Нортон. «Воскрешение. Вот именно, сэр!» — с чувством воскликнула Джаз. «Служба меня поглотила. Я потеряла себя». «Понимаю», — кивнул Нортон. «Хотя, похоже, как потеряли, так и нашли. Боевой дух явно к вам вернулся». «Верно. Послушайте». Он вздохнул и вновь посерьёзнел. «Долго вы еще собираетесь бегать? Думаю, вас подкосила не служба. Это сделал мужчина, который на каждом шагу ставил палки в колеса, расшатывал вашу уверенность. Я наблюдал за вами, Джасмин. Когда в крови бушует адреналин, вы оживаете. Вы исключительный детектив. Не я один так думаю. Вы очень добры, сэр. Я оперирую фактами, а не добротой. Ужасно обидно, когда человек с вашими способностями выбрасывает белый флаг исключительно из-за рухнувшего брака. Я видел, как вы день за днём, год за годом противостояли мужскому шовинизму. Неужели вы позволите Патрику победить? Джаз молчала, пристально разглядывая ковёр. «Ну ладно», — произнёс Нортон. «Перейду к сути. Как вам такое? Нам подвернулось дело всего в нескольких милях отсюда. Дело в Норфолке? С чего бы? В школе-интернате рядом с Фолсхэмом произошла трагедия. В субботу утром в своей комнате был обнаружен мёртвый ученик. Меня привлекли, потому что он сын адвоката, который недавно добился экстрадиции в Великобританию двух важных террористов. Попросили направить туда людей и проверить, всё ли чисто». Нортон посмотрел в ясные зелёные глаза Джасмин и уловил в них лёгкий проблеск азарта. Отец попросил. Звонок поступил от столичного комиссара. Конечно, Скотланд-Ярд такими делами не занимается, но иметь влиятельных друзей всегда полезно, — с улыбкой договорила за него Джаз. Именно. Отчего же умер мальчик? Он страдал эпилепсией. По словам медиков, все её признаки были налицо. Однако отец затребовал вскрытия и правильно сделал. Сегодня утром мне позвонил коронер, и, похоже, всё не так очевидно. То есть? Большего сообщить не могу, вы ведь пока не в деле? Или всё-таки? Оба понимали, Джаз клюнула. «Возможно, в деле», — небрежно бросила она, «при условии, что вовремя буду возвращаться домой и писать новую Мону Лизу. А я пришлю вам на подмогу сержанта Майлза». Глаза Нортона заблестели. «Дайте мне день на размышления, хорошо, сэр?» «Боюсь, времени нет. Приступать нужно сейчас. В 2 часа у вас назначена встреча с матерью мальчика. До неё добрых 1,5 часа езды на машине. Значит...» — он посмотрел на часы. «У вас примерно 1 час на размышление. Или мне придётся отправить туда кого-нибудь другого. Вот материалы». Нортон протянул Джасмин толстый коричневый конверт. Та беспомощно пробормотала. «Всего 1 час?» «Да. Похоже, вам предстоит принять очередное импульсивное решение, инспектор Хантер. Вы ими славитесь. И, оглядываясь на вашу прошлую службу, я бы сказал, что они вас никогда не подводят». Он вновь бросил взгляд на часы. «Мне пора. Я обещал вернуться к 2 часам на встречу, а здешние просёлочные дороги — просто кошмар». Нортон встал, едва не задев головой потолок. «Что, если я скажу «нет»?» Она указала на пухлый конверт. «Киньте в огонь. Вон он у вас какой грустный. Растопка ему не помешает». «Ладно, я поехал». Нортон пожал Джаз руку. «Спасибо за кофе». Уже от двери обернулся. «Я бы не поехал в такую даль, ради кого попал, инспектор Хантер. И поверьте, 2-й раз на колени я не встану. Позвоните до 12, всего доброго». «До свидания, сэр», — ответила Джаз. «И спасибо, пожалуй», — пробормотала она вдогонку.